«Мам, ну почему ты всегда всех обижаешь? Мы же беглецы, нам нельзя ссориться». «Беженцы», сквозь слезы поправила ее Настя. И тут, не удержавшись, в голос разревелась. Сказалось напряжение последних часов, ссора с отцом ребенка и обида на весь свет сразу. Она и сама отлично понимала, что обижает парня незаслуженно, но сделать с собой ничего не могла. Сидевший в своем углу парень угрюмо жевал холодную тушенку, старательно делая вид, что не замечает беспокойных соседок. Понимая, что для примирения время еще не пришло, Настя, кое-как успокоившись, занялась ребенком. Он проснулся с рассветом. Точнее, его разбудили капли дождя, просочившиеся сквозь дырявую крышу. Как ни пытался Димка устроиться так, чтобы не промокнуть, вода его все равно нашла. Выглянув в пролом, парень скривился и, вздохнув, принялся собираться в дорогу. Дождь дождем, собаки собаками, а идти все равно надо. С каждым днем его все больше снедало беспокойство за родителей. Переночевавший на голой земле, прямо под лестницей султан, услышав, что Димка проснулся, тоже встал и, потянувшись, звучно зевнул. К удивлению парня, кобель выглядел сытым и вполне довольным жизнью. Причину этого довольства Димка решил не выяснять, что называется, для собственного душевного спокойствия. Отлично зная, что от отца помощи в случае чего ждать не приходится, он больше всего волновался за мать. Ведь она ни за что не бросит мужа и останется рядом с ним, даже если их жизням будет угрожать опасность. Именно поэтому он поднимался с первыми лучами солнца и шел до тех пор, пока мог хоть что-то видеть. Ноги давно уже перестали болеть от долгой ходьбы. Привычка брала свое. Быстро перекусив очередной банкой консервов, Димка уложил пожитки и, шагнув к лестнице, остановился. Ссоры с ссорами, а это были живые люди, и бросить их просто так он не мог. Вздохнув, Димка в очередной раз проклял свое гипертрофированное чувство долга и, осторожно подойдя к женщине, тронул ее за плечо. «Чего тебе?» – сонно проворчала она. «Я ухожу», – коротко проинформировал он, поднимаясь. «А собаки?» – быстро спросила женщина, поднимаясь на локте. «Пока не видно, а там посмотрим», – пожал Димка плечами. «А если они вернутся?» – не унималась Настя. «От меня-то ты чего хочешь?» – жестко спросил парень, глядя ей прямо в глаза. «Подожди нас, мы быстро», — ответила она, вскакивая на ноги. Помолчав, Димка нехотя кивнул и вернулся на чердак. Они, безусловно, задерживали его, но бросить беспомощных людей в опасности он просто не мог. Свора и вправду могла вернуться, как, впрочем, могла появиться и другая стая, и не всегда собачья. Упускать из виду зверей в человеческом обличье было нельзя. Усевшись на чемодан, парень закурил, задумчиво глядя, как женщина будет дочь и собирает вещи. Минут через 40 они наконец собрались, и Димка, облегченно вздохнув, поднялся. Быстро спустив вниз вещи, он сделал еще одну ходку, забрав ребенка, и, едва дождавшись, когда спустится Настя, быстро зашагал к дороге. Едва поспевая за ним, Настя выкатила тачку на дорогу и, поминутно оглядываясь, прибавила шагу. «Куда ты так несешься?» Не выдержав, спросила она уже минут через 5. «Хочу побольше пройти, пока светло», — ответил парень, всматриваясь в придорожные кусты. «Сбавь скорость, я за тобой не поспеваю», — взмолилась Настя минут через 10. «Разверни тачку. Тянуть всегда легче, чем толкать. И будет повод почаще оглядываться, не останавливаясь», — посоветовал Димка. «У меня уже руки до колен отвисли, как у обезьяны», — пожаловалась Настя. «Ремень к ручкам привяжи и через шею пропусти», — все так же коротко ответил парень. «И где его взять?» — скептически спросила Настя. «Нет ремня, возьми веревку», — все так же коротко ответил Димка. «Ты со мной разговаривать не хочешь?» — осторожно поинтересовалась Настя. «Не вижу подходящей темы для разговоров», — фыркнул солдат, продолжая шагать, как ни в чем не бывало. «Ладно, как хочешь», — возмутилась Настя, делая вид, что ей совершенно все равно. Даже не взглянув на нее, Димка передвинул автомат под руку и, проверив наличие патронов в магазине, настороженно всмотрелся куда-то вперед. Равнодушно шлепавший рядом с ним султан насторожился и принялся старательно к чему-то принюхиваться. Заметив их настороженность, Настя прибавила шагу и, с трудом поравнявшись с солдатом, тихо спросила: «Ты что-то заметил?» «В том-то и дело, что что-то». «Что именно?» «Пока не знаю. Тень какая-то. Вроде как человек вдоль дороги крадется», — Так же тихо ответил Димка, продолжая всматриваться в пелену дождя. Господи, ну и погода. Хоть бы солнышко выглянуло, ни к селу, ни к городу, вздохнула Настя. Да, солнышко, это хорошо, протянул парень с таким видом, словно думал о чем-то совершенно другом. Ты чего? Снова принялась задавать вопросы Настя. Помолчи, неожиданно огрызнулся парень. С чего это? Возмутилась Настя. Я сказал, заткнись, слушать мешаешь, рыкнул в ответ солдат, быстро отходя от нее в сторону. В этот момент он больше всего напоминал настороженного хищника, вышедшего на охоту. Быстрый, бесшумный и опасный. Сообразив, что это не шутка и солдат вполне мог что-то учуять, женщина замолчала, настороженно наблюдая за каждым его движением. Неожиданно парень сунул руку за спину, под дождевик и, одним движением распустив узел, стремительно разбежался и метнулся в кусты. Такого фокуса Настя не ожидала. Успев только сдавленно охнуть, она ополоумевшими глазами смотрела, как солдат влетел в кусты ногами вперед. Опасный трюк, если учесть, что он прыгал даже не видя, куда именно придется приземлиться. Огромный кобель метнулся следом за ним, даже не рыкнув. Султан просто вломился в кусты, словно живой танк. Послышался глухой удар, тихий вскрик и непонятная возня. Потом раздались еще пара ударов, и на обочину выпало странное существо. Следом за ним из кустов с треском выломился Димка и, ткнув стволом автомата в грудь существу, прорычал. «Дернешься, устрою свинцовое отравление». «Не надо», – жалобно проскулило существо, и Настя неожиданно поняла, что это девушка. «Ты что делаешь? Ей же больно», – возмутилась она, но парень не собирался расслабляться. «Сейчас еще больнее будет, если не скажет, сколько их тут и что затевают», – зарычал он, еще сильнее упирая автомат в пленницу. «Я одна, одна, никого тут нет больше. Я от вас пряталась, увидела, что с оружием, решила переждать, пока пройдете», захлебываясь слезами, ответила пленница. «Откуда ты тут взялась?» Продолжил допрос Димка. «Из города сбежала, там вовсю бывшие зэки орудуют, людей прямо на улицах, среди белого дня режут, последние у всех отбирают, женщинам еще хуже, насилуют, кого захотят, а стоит дернуться, сходу глотки режут, не было печали, а эти-то откуда взялись?» Растерялся Димка. «Не знаю, слышала только, что из какой-то зоны был массовый побег, когда трясти начало», всхлипнула девушка. «Где слышала? От кого?» Не унимался Димка, внимательно поглядывая на стоящего рядом султана. Пес явно был совершенно спокоен. Люди говорили. «Связи-то нет никакой», вздохнула она и, помолчав, неожиданно спросила. «Ребята, у вас ничего поесть нет, третий день голодаю». Не ожидавшая такого вопроса, Настя растерянно покосилась на парня. Ей было не жалко консервов, но нужно было думать в первую очередь о ребенке. Тем более, что конец их пути еще совершенно не ясен, задумался и Димка. Помолчав, он отступил в сторону и, убрав автомат под локоть, выбрался на дорогу. Присев над чемоданом, он достал из него банку рыбных консервов, пару сухарей и, застегнув молнию, поднялся. «На, только не торопись, а то живот разболится». «Спасибо», едва слышно произнесла девушка, не сводя глаз с еды. «Это правда мне?» спросила она после недолгой паузы. «Правда, правда», чуть усмехнувшись, ответил парень. «Бери, а нам идти надо». «Погоди, а можно и мне с вами?» быстро спросила она, не сводя взгляда с консервов. «Куда?» не понял Димка. «Ну туда, куда вы идете», быстро ответила девчонка. «Если б мы сами знали, куда идем», фыркнула в ответ Настя. «Да неважно. Главное, чтобы с нормальными людьми рядом. Надоело бояться. Я жить хочу. Понимаете, жить. Уже от собственной тени шарахаюсь. Не могу так больше», вдруг разревелась девушка, падая на колени прямо в грязь. Не ожидавший такого ответа Димка так и замер с продуктами в руках. Совершенно неожиданно себя вдруг повел султан. Подойдя к девчонке, он старательно обнюхал ее и, оглянувшись на Димку, фыркнул. У Насти сложилось стойкое убеждение, что пес пытается что-то сказать своему сослуживцу. Растерянно оглянувшись на Настю, парень прокашлялся и, неопределенно пожав плечами, ответил. «Ну если хочешь, тогда пошли. Только сразу говорю, я иду мать проведать, а потом в ближайшую действующую часть отправлюсь. Так что, если подвернется по пути что-то тебе подходящее, не стесняйся». «В каком смысле?» спросила девчонка, разом перестав реветь. «В смысле, на предмет остаться?» — усмехнулся в ответ Димка. «Так ты возьмешь это или убрать?» Вместо ответа девчонка на четвереньках выбралась на дорогу и, отерев руки об себя, жадно схватила предложенную еду. Сунув банку куда-то в лохмотья, она вцепилась зубами в сухарь. Над дорогой только хруст пошел. Моментально уничтожив один кусок, она, не задумываясь, впилась во второй. «Паули-оли?» — спросила она с набитым ртом. «Тебя как зовут, беженка из ада?» — усмехнулся в ответ Димка, привязывая чемодан к поясу. «Наша?» — прохрустила в ответ девчонка. «Вах, такой мленький, и уже Наташа!» — хохотнул парень, вспомнив фразу из анекдота. «Как же вы меня все достали со своими хохмочками?» — пробурчала в ответ девчонка, прожевав сухарь. «Не обижайся. Просто на ум пришло», — развел руками Димка. «Ладно, пошли, а то нашумели мы тут. А чего ты стрелять не стал?» — вдруг спросила Настя. «Не хотел шуметь лишний раз. Да и боезапас у меня ограничен, так что приходится беречь для особых случаев. Или ты уже жалеешь, что не выстрелил?» Повернулся он к женщине. «Еще чего?» Удивилась просто. «Зачем было тут из себя Рэмбо изображать, если проще из автомата пальнуть? Я уже сказал, патронов мало. К тому же со мной Султан был, а уж после его приветствия стрелять совсем не обязательно. А самое главное, чтобы стрелять, нужно цель видеть. Да и не хочу я лишней крови на совести иметь. Не мое это. С чего вдруг? Ты же солдат», — недоверчиво фыркнула Настя. «Вот именно, солдат, а не убийца», — огрызнулся парень и, развернувшись, решительно зашагал дальше. Внимательно слушавшая их разговор Наталья в припрыжку понеслась следом за ним, продолжая на ходу смачно хрустеть сухарем. Подхватив свою тачку, Настя поспешила следом. Догнав солдата, она скептически покосилась на легко шагающую девушку и, не удержавшись, фыркнула. «Имей в виду, если решишь ее попользовать, предварительно придется как следует постирать. И то не факт, что обойдется без последствий. А тебе-то что за печаль?» — усмехнулся в ответ Димка. «Себя понюхай, тоже мне, розовый куст», — зашипела в ответ Наташа. «Ах ты!» — начала было Настя, но парень не дал ей закончить. «А ну заткнитесь обе», — рыкнул он так, что спорить пропала охота у всех, включая Нюську. «Услышу еще хоть слово, брошу тут обеих». «Ты чего?» — осторожно спросила Настя. «Шум на всю дорогу подняли. Сказал же, идти тихо надо, чтобы противника услышать», — сварливо отозвался Димка. Понимая, что тут он прав, женская половина маленького отряда дружно прикусила языки. Самое удивительное, что эта благостная тишина продлилась почти до самого вечера. Только когда начало смеркаться, Настя не удержалась и, подобравшись поближе к солдату, вполголоса напомнила: «Нужно ночлег искать. Нюська долго без нормальной пищи не выдержит. Знаю. Как только подвернется что-то подходящее, будем устраиваться», — кивнул Димка, продолжая всматриваться в пелену непрекращающегося дождя. «Хоть бы сарай какой попался», — вздохнула Настя. «А лучше село или поселок», — в тон ей усмехнулся парень. «Зачем?» — тут же насторожилась женщина. «Тогда я мог бы оставить вас там и идти дальше один. Мы тебе так мешаем, задерживаете. Один я уже был бы километров на 10 дальше, чем сейчас. Тогда чего тащишься с нами?» — моментально ощетинилась Настя. «Жалко дуру. И ребенка жалко. Дважды пытался одних оставить, и каждый раз приходилось из дерьма вытаскивать», — фыркнул Димка, не обращая внимания на ее яростные взгляды. «Ну ты!» — задохнулась Настя от возмущения. «Да-да, знаю. Гад, подлец, сволочь первостатейная и так далее по списку». «Список прилагается», — усмехнулся парень, продолжая шагать, словно робот. «Такое впечатление, что ты вообще не устаешь», — помолчав, проворчала Настя. «С чего это вдруг?» — не понял солдат. «Прешь по этим лужам, словно танк». «Даже после драки с этой», — кивком головы Настя указала на случайную попутчицу. «Так это и не драка была», — пожал плечами Димка. «Султан ее первым же броском с ног сбил. Хорошо хоть не сломал ничего. Так, уронил только. Ну и я малость добавил. А чего это ты вдруг так о ней беспокоишься?» — не сдержалась Настя. «Потому что она тоже живой человек, как и ты», — философски протянул Димка, не поворачиваясь к ней. «Чего ты там все высматриваешь?» — вступила в разговор Наташа. «Вероятного противника или возможное место для ночлега. Блин, это тебя в армии всей этой фигне научили», — хохотнула девчонка. «Между прочим, это, как как ты выразилась, фигня нам троим уже несколько раз жизнь спасала. Так что захлопни варежку и шлепай молча. Тебя это тоже касается, добавил он, повернувшись к Насте. А меня? Влезла в разговор Нюська. Ты можешь говорить, но только очень тихо. Шепотом улыбнулся Димка. А почему шепотом? Спросила девочка, заметно понижая голос. Потому что, если ты будешь говорить громко, нас могут услышать плохие люди, терпеливо пояснил парень. Ну у тебя же автомат есть. Если они придут, ты их всех убьешь, резонно возразила Нюська. А если я их не услышу? Ты будешь громко говорить, и я могу не услышать, как они к нам подкрадываются. Почему? Потому что буду слышать только тебя. Ведь ты будешь говорить громко. Нюська ненадолго замолчала, обдумывая услышанное. Воспользовавшись паузой, в дело вступила Наташка. Ну у тебя и терпение. Я бы уже после третьего вопроса взбесилась. Потому дети и находят себе авторитеты на стороне, а не в собственном доме. Наслушаются всякой фигни и считают, что это правда. Особенно что касается интимных тем. Верит кому угодно, кроме собственных родителей. А потом те удивляются, почему это вдруг их детишки и слушать не хотят то, что им говорят, вполголоса ответил парень. Ты чего, педагогически заканчивал? Растерялась Настя. Нет, жизнь научила, грустно усмехнулся Димка. Поступить я не успел, в армию забрали. Да и талантов у меня особых нет, так, всего понемножку. Ну не знаю, с ней вон ты лучше родной мамаши управляешься, улыбнулась Наташка. Можно подумать, ты знаешь, как правильно с ребенком обращаться, или видела чего, фыркнула Настя. Опять начинаете, зарычал Димка. Самим не надоело, а чего она, молчать. Еще хоть звук услышу, обе по шее получите, жестко оборвал он излияние Насти. Дружно замолчав, девушки надулись и молча зашагали дальше, бросая друг на друга и на парня мрачные, возмущенные взгляды. Не обращая на них внимания, солдат продолжал всматриваться в окрестности, выискивая место для ночлега. Как показала сама жизнь, в подобной ситуации демократии не место. Скоро должно было стемнеть, а подходящего ночлега все не находилось. Наконец за поворотом появилось что-то, отдаленно напоминавшее строение. Сдвинув автомат под руку, Димка рукой указал направление и первым свернул с трассы на проселок. Раскисшая от дождей дорога давно уже превратилась в подобие болота, по которому они пошли, оскальзываясь и норовя плюхнуться в грязь. Минут через 40 этого мучения они подошли к широкому, огороженному покосившимся забором двору, на котором стояла самая разная техника. Осмотревшись, Димка неопределенно хмыкнул и решительно направился дальше, к приземистому двухэтажному зданию, больше всего напоминавшему административное здание какого-нибудь завода скобяных изделий. Насторожившийся султан моментально исчез за ближайшим углом, шумно принюхиваясь к мокрой земле. «Похоже, колхозная МТС», — тихо сказал парень, осторожно толкая дверь в здание. «А почему именно сюда?» — не сдержала любопытства Наташка. «Потому что все остальное — это мастерские. Хочешь на станках ночевать?» «Нет, но тут заперто». «Нашла проблему», — усмехнулся Димка, подхватывая из-под стены какую-то арматурину. Сунув ее в щель между дверным полотном и косяком, парень нажал, поддернул и одним резким рывком распахнул дверь. Он еще и взломщик, не удержавшись, поддела Настя солдата. «Не нравится, ночуй в цеху», не остался в долгу парень, пропуская вперед Наташу. «Эй, а вещи что, тут оставим?» Возмутилась Настя. «Разгружай все в коридор, потом я тачку занесу», быстро скомандовал Димка. Послушно втащив свои тюки в коридор, Настя настороженно наблюдала, как парень, подхватив тачку, легко внес ее в холл и, негромко позвав кобеля, прикрыл за собой дверь, заперев ее при помощи все той же арматуры. Пройдя по коридору, он насмотрелся и, недолго думая, начал подниматься на второй этаж. Ты куда?» – не поняла Настя. «Начальство обычно обитает выше всего остального плебса. Устроимся в господской приемной», – усмехнулся парень. «Там и стулья, и диваны должны быть. Ты-то откуда знаешь? Был тут, что ли?» Не поняла Наташка. «Логика и кое-какое знание реалий жизни», — рассмеялся Димка. Как он и предсказывал, приемная обнаружилась на втором этаже, приблизительно в середине здания. К удивлению путешественников, дверь в приемную оказалась не заперта. Как Димка и предсказывал, здесь нашлось все, что нужно для ночлега. Десяток стульев, стоявших вдоль стен, и узкий диван, обитый серым дерматином. Оставив женщин готовиться к ночлегу, Димка снова вышел в коридор и вскоре вернулся с двумя ведрами. На дне одного ведра плескалось немного воды, во втором гремело что-то черное. «Что это?» — хором спросили девчонки, одновременно пытаясь заглянуть в ведро и чуть не стукаясь при этом лбами. «Немного древесного угля. Сейчас в туалете в ведре костерок разведем, и можно будет ужин спроворить. А почему в туалете? И зачем второе ведро?» Тут же последовали вопросы. «Потому что в туалете вытяжка хорошая, а второе ведро для противопожарной безопасности», — туманно пояснил Димка и, развернувшись, снова вышел, предварительно прихватив из чемодана пару банок тушенки. Заинтригованная до нельзя Наталья потянулась следом за ним. Войдя в туалет, Димка сунул ведро с углем в ведро с водой и принялся разжигать топливо. Вскоре уголь разгорелся, и девушка по достоинству оценила предусмотрительность солдата. Угар от разгоревшихся углей вытягивался в толстую, жестяную вытяжку, подвешенную под потолком. Вскрыв консервы, Димка быстро разогрел тушенку и, отдав одну банку Наташке, сказал: «Пошли обратно в приемную. Пусть Настя теперь для дочки ужин приготовит. Заодно в шкафах чайник поищем. Или кастрюлю какую, можно будет чаю попить. Ну ты даешь. Прям специалист по выживанию», — восхищенно покачала головой девушка. «Рожденный делать, давать не может», — весело отозвался Димка. «Просто в юности любил с друзьями на рыбалку ходить. Дня на 3-4 уходили. Вот и научился из топора кашу варить». Вернувшись в приемную, они устроились за столом, судя по всему, когда-то принадлежавшим секретарше, и, не обращая внимания на Настю, принялись за ужин. Велев Нюське сидеть смирно, Настя, возмущенная таким небрежением к своей персоне до глубины души, решительно подхватила сумку с продуктами и отправилась на импровизированную кухню. Быстро сварив какое-то подобие каши, попробовать которую сама не рискнула, отлично зная собственные кулинарные способности, она вернулась обратно и, сунув миску дочери, мрачно буркнула: «Жуй и спать ложись. Я чаю хочу», — жалобно протянула дочь. «Потерпи чуть-чуть, глазастая. Сейчас найдем какую-нибудь миску и чаи погоняем», — улыбнулся ей Димка, на минутку оторвавшись от банки. Развернувшись к нему, Настя собралась было возмутиться, но Димка снова уткнулся в свою тушенку. Понимая, что собирается сотрясать воздух впустую, Настя захлопнула рот и развернулась в обратную сторону, к дочке. Нюська нехотя ковыряла кашу, то и дело поглядывая на солдата. Только теперь Настя поняла, чего именно девчонка ждет. Сахар. Маленькая сладкоежка отлично понимала, что вместе с чаем получит и лакомство. Тем временем парень прикончил свой ужин и, поднявшись, принялся быстро обыскивать все подряд шкафы и тумбочки. Его поиски увенчались успехом. В тумбочке за столом нашлась самая разнообразная посуда, в том числе и пластмассовый электрочайник. С усмешкой повертев в руках это чудо современной техники, Димка сунул его обратно в тумбочку и, взяв небольшую эмалированную кастрюлю, вышел в коридор. Подчиняясь его команде, Наташка быстро достала из той тумбочки стаканы, ложки и, расставив все это добро на столе, задумчиво протянула: «Интересно, а где он воду брать собирается? Водопровод-то не работает. Черт его знает», — удивленно протянула Настя. «Наверняка уже придумал что-нибудь». Слова ее оказались пророческими. Минут черед 20 Димка вернулся обратно, неся в руках кастрюлю с крутым кипятком. Закинув в нее сразу 5 пакетиков чая, он заботливо накрыл ее крышкой и принялся копаться в чемодане. Достав сахар, он с улыбкой покосился на Нюську и, вздохнув, негромко сказал: «Ты еще долго с кашей возюкаться будешь, чай остынет, а я не люблю горячий». Моментально нашлась маленькая нахалка: нет, так дело не пойдет. Сначала ты доедаешь кашу, а потом все вместе пьем чай. Только так и никак иначе», — непреклонно продиктовал парень. «Ну почему всегда так?» — возмутилась Нюська. «Не хочу я кашу. Она противная и невкусная. Я ее уже ненавижу. Ты хоть соли туда положила?» — неожиданно спросил Димка, разворачиваясь к Насте. «Откуда? В смысле, где я ее возьму?» — развела руками Настя. «Понятно», — криво усмехнулся Димка. «Ладно, бог с ней, с кашей. Бросай эту бурду и перебирайся за стол», — добавил он, поворачиваясь к Нюське. Недолго думая, та моментально отпихнула от себя миску вместе со стулом, на котором та стояла, и в два прыжка оказалась за столом. Достав из чемодана сухари, Димка аккуратно налил девочке чаю в стаканы, подтолкнув к ней сухари, сказал: «Хлебай вон с сухариками, так вкуснее». В ответ Нюська аппетитно захрустела угощением. Наблюдая за ней, Настя не смогла сдержать улыбки. Девочка ловко откусывала половину куска сахара, чуть надкусывала сухари и запивала все это крошечным глотком чая. Глянув на быстро тающую горку сахара, парень достал из чемодана еще горсть и, усевшись за стол, улыбнулся. «Присоединяйтесь, девушки. Спать пора. Помыться бы», — мечтательно протянула Наташка. «Ну это несложно устроить», — пожал плечами Димка. «Вода тут есть». «Вот, кстати», — моментально вскинулась Настя. «Где ты воду для чая взял? Что-то я тут колодца не видела». «Все просто», — усмехнулся Димка, хитро прищурившись. «В туалетных бачках та же вода, что и в остальном водопроводе. Сырой ее пить не рекомендуется, а кипятком запросто. В каждый бачок входит не меньше 6 литров воды, в каждом туалете по 5 кабинок, вот и считайте». «Здорово. Помыться точно хватит», — радостно подскочила Наташка. «Ну если экономно, то всем достанется», — кивнул парень. «А не противно из сливного бачка пить?» Ехидно поинтересовалась Настя, задумчиво крутя в пальцах граненый стакан с чаем. «Во-первых, пьем мы из стаканов, а не из бачка, а во-вторых, как я уже сказал, там такая же вода, как и везде. Я же не из унитаза воду набирал», — пожал плечами Димка. «Впрочем, не хочешь, не пей, нам больше достанется». От этих слов Настю просто передернуло. Ее бесило его равнодушие, но она отлично понимала, откуда ноги растут. К тому же появление Наташки, можно сказать, спутало ей все планы. Будучи женщиной до мозга костей, Настя не считала зазорным использовать всех мужчин подряд, оказавшихся в шаговой доступности от нее. Жизнь научила ее пользоваться собственными внешними данными на полную катушку, при этом не переводя отношения в слишком близкие. Но, судя по поведению этого солдата, на этот раз она переиграла саму себя, точнее, превысила лимит стервозности. Но кто же мог предположить, что парень окажется таким обидчивым и таким упрямым? Хотя в его упрямстве были и положительные стороны. Выбираясь из этой передряги сам, он как бульдозер вытаскивал за собой всех, кто успел как следует уцепиться за него. Именно это его качество она и решила использовать, чтобы безопасно добраться с дочкой до нормальных мест обитания, а заодно и воспользоваться его запасами, чтобы, сэкономив свои, пережить на новом месте первое время. И вот теперь нужно было срочно менять планы. Больше всего ей хотелось удавить эту заморашку, чтобы избавиться от конкурентки раз и навсегда. После столкновения на дороге с бандитами она вдруг поняла, что перестала бояться крови. Укладывая Нюську, она откровенно продумывала план по уничтожению бродяжки, когда вдруг поняла, что ее кровожадные помыслы так и останутся странными мечтами. После ужина солдат и бродяжка дружно вышли из приемной, прихватив свои пожитки. Настя сначала не поняла, куда они отправились, а когда спохватилась, было уже поздно. Бегать по коридору в поисках уединившейся парочки было глупо. Сообразив, что, начав суетиться, выставит себя в дурном свете, Настя подперла дверь стулом и, устроившись рядом с дочерью, попыталась уснуть. Проснулась она от того, что рядом в комнате кто-то тихо пел. Только продрав глаза, она сообразила, что поет Нюська. Подняв голову, женщина первым делом осмотрелась и, найдя взглядом ребенка, не смогла сдержать улыбку. Нюська была в своем репертуаре. Найдя в столе бумагу и кучу всяких карандашей, девочка увлеченно что-то рисовала, от усердия высунув кончик языка и тихо что-то мыча себе под нос. Поднявшись, Настя отодвинула от двери стул и, выбравшись в коридор, первым делом решила найти скрывшихся прелюбодеев. Для чего они уединились, ей было понятно без всяких объяснений. Тем более велико было ее удивление, когда из туалета, где солдат оборудовал подобие походной кухни, раздался радостный взвизг и веселый мужской смех. Скрипнув от злости зубами, Настя решительно направилась в ту сторону. С размаху ударив в дверь ладонью, она ввалилась в помещение и резко остановилась на пороге. Стоя на стуле, парень ковшом лил воду в закрытую кабинку, вытягивая руку на всю длину. Из кабинки раздавались довольное фырканье, плеск воды и сладострастные стоны удовольствия. Само помещение туалета было странным образом нагрето, а на полу, под самой вытяжкой, грелось ведро воды. Присмотревшись к странной конструкции, Настя открыла от удивления рот. обычное жестяное ведро, на котором были уложены несколько арматурин, выполнявших роль колосников. На них в свою очередь было установлено ведро с водой. В нижнем ведре весело потрескивали какие-то деревянные обломки. Судя по всему, парень, недолго думая, пустил на растопку несколько стульев из кабинетов. Сам солдат стоял на стуле босиком, голым по пояс. В прогретом помещении приятно пахло мылом и чистой водой. Несмотря на щекотливость ситуации, Настя успела оценить мускулистую, поджарую фигуру парня и, не удержавшись, фыркнула. «Вы чем тут занимаетесь? Виск стоит, как в свинарнике». «Моемся», — коротко проинформировал Димка, набирая очередной ковш воды. «Это было так необходимо, хорошую воду тратить», — делано возмутилась Настя. К собственному удивлению, она вдруг ощутила что-то вроде укола ревности. «Да, немытое тело пахнет, а человек с хорошим обонянием этот запах за много метров учуять может», — пожал плечами парень, продолжая поливать бродяжку. Та словно и не замечала появления Насти, продолжая плескаться и эротично постановать. В этот момент Настя просто ненавидела проклятую девчонку. «Я решил задержаться здесь на пару дней», между тем продолжал говорить парень. «Нужно постираться, привести себя в порядок и немного отдохнуть». «Так и скажи, что решил от души с бабой поразвлекаться», огрызнулась Настя. «Ну то, что ты с головой не дружишь, для меня не новость», пожал плечами Димка. «Будь мы близки, стал бы я ее через двери поливать. Хочешь сказать, что ты ее не...» «Прямо чудеса дедукции», — съязвил парень, спрыгивая со стула и перебрасывая через двери кабинки кусок какой-то тряпки. «Похоже, вместо полотенца, а нам воды хватит», — подумав, спросила Настя, переступив через гордыню. «Ведро кипятка, лошадь отмыть можно», — усмехнулся Димка. «Мы уже закончили, так что можете плескаться в свое удовольствие. Хочешь сказать, что у тебя так много воды?» Не поверила ему Настя. За ангаром большой бак с водопроводной водой нашелся. Что-то вроде водонапорной башни. Короче говоря, для хозяйственных нужд воды вполне достаточно. А для питья? Сварливо спросила Настя. Сырую пить нельзя, а кипяток запросто, снова пожал плечами парень. Даже ребенку. Не унималась Настя. Особенно ребенку. Так что прокипите несколько литров и возьми с собой в дорогу. Тут же нашелся Димка, ловко снимая ведро с импровизированной печки. «А ведро не прогорит», — продолжала придираться женщина, словно испытывая его терпение на прочность. «Не хочешь, не мойся», — надоело каждый чих объяснять, — отмахнулся парень и, поставив ведро на пол, вышел в коридор. Но у Насти уже созрел план дальнейших действий. Выскочив следом за ним, она вихрем влетела в приемную, где ночевала, и, подхватив на руки дочку, принялась лихорадочно готовить ее к помывке. Отмыть маленькую заморашку было той еще задачей. Нюська особенно не любила мыть голову, постоянно жалуясь, что ей в глаза мыло попадает. Каждый раз банный день превращался для Насти в испытание нервов, сил, воли и хитроумия. Уговорами, угрозами, шантажом и подкупом она уговаривала дочку влезть в ванну и позволить ей отмыть себя. При этом Нюська умудрялась в садике измазываться так, что мыть ее приходилось почти ежедневно. Но сегодня она не собиралась никого уговаривать. Не обращая внимания на возмущенное нытье и активное сопротивление Нюськи, она быстро достала из сумки сменную одежду для ребенка и, сунув девчонку под мышку, решительно зашагала в баню. «А я говорю, что не хочу мыться», — продолжала возмущаться Нюська, отчаянно брыкаясь. «Значит так, подруга», — зарычала Настя, ставя ребенка на стул. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Нам надо помыться. Обеим. Это не оговаривается, и твои капризы здесь не помогут. Мы не дома, так что не трепли мне нервы. У меня и так забот хватает». «Стой молча». Найдя ведро с холодной водой, Настя быстро развела кипяток до приемлемой температуры и, окатив дочку, принялась от души намыливать ее. В ответ Нюська завизжала так, словно с нее заживо сдирают кожу. В пустом туалете этот визг ударил Настю по ушам не хуже шумовой гранаты, но, отлично зная своего ребенка, она продолжала делать свое дело. Но визг Нюськи не прошел незамеченным. Дверь приоткрылась, и в туалет заглянул Димка. Удивленно посмотрев на происходящее, он неопределенно хмыкнул и, не удержавшись, спросил: «Эй, глазастая, ты всегда так орешь, когда тебя моют?» «Мыло противное, глаза щиплет», — прохныкала Нюська, пытаясь оттолкнуть руки Насти. а ты запрокинь голову назад и пусть оно по волосам стекает», с улыбкой посоветовал парень. «Анна, хватит орать», приказала Настя, которой этот разговор не особо нравился. Ей не верилось, что простой солдат может знать о жизни и воспитании детей больше ее. «Ладно, раз у вас все в порядке, я пошел», усмехнулся Димка, разворачиваясь. «А помощь не хочешь?» Моментально развернулась к нему Настя. «С ребенком и сама справишься. Не хочу получить очередное обвинение в том, чего нет», фыркнул в ответ парень, закрывая за собой дверь. Не удержавшись, Настя в голос выругалась. В очередной раз подвел ее собственный язык. Пользуясь тем, что Нюська отвлеклась на появление солдата, Настя смыла пену с ее волос и принялась намыливать тело. Закончив с мытьем дочери, она быстро одела ее в чистое и, в очередной раз сунув подмышку, вышла в коридор. Громкий разговор и запах разогретой тушенки точно указал ей, где устроилась парочка. Внеся ребенка в комнату, Настя усадила Нюську на стул и, повернувшись к Наташке, нетерпящим возражения тоном потребовала: «Присмотри за ней, пока я моюсь, а ты помоги мне», добавила она, повернувшись к парню. «В чем именно?» – спросил Димка, даже не делая попытки подняться. «Ведро переставить надо. Мне его не поднять», – быстро нашлась женщина. «Ладно, пошли», – вздохнул Димка, поднимаясь с явной неохотой. Пройдя следом за ней в туалет, он легко подхватил ведро и, повернувшись, вопросительно посмотрел на Настю. «На стул поставь и холодный разведи, если не трудно», – ответила Настя на невысказанный вопрос, мило улыбнувшись. Во всяком случае, ей самой очень хотелось, чтобы улыбка выглядела именно милой. Дождавшись, когда парень займется водой, она быстро скинула с себя одежду и, оставшись в чем мать родила, небрежным тоном спросила, танцующим шагом подходя к стулу: «Польешь мне, а то самой неудобно». Отставив ведро, Димка развернулся к ней всем телом и, положив ладони на пояс, окинул женщину долгим, оценивающим взглядом. В ответ Настя одарила его точно таким же взглядом и, не удержавшись, спросила: «Нравится? Что именно?» Чуть улыбнулся парень. «Как это что?» «То, что видишь», возмутилась Настя, указывая на себя пальцем. «Вполне. И не скажешь, что мама уже, можно сказать, на уровне», усмехнулся Димка и, сунув ковш в ведро, добавил: «Ну, будешь мыться или будем в гляделки играть? Я чего-то не поняла, ты голубой или и вправду извращенец?» Растерялась Настя. «Ни то, ни другое. Просто я тебе не верю», ответил парень без тени улыбки. «Очень интересно. И пурква?» Не удержалась Настя от легкого хамства. «Потому что я не настолько хорош, чтобы ты вдруг воспылала ко мне чувствами. Тебе нужно добраться до обжитых мест, и ты готова сделать все, лишь бы удержать меня рядом с собой. Особенно теперь, когда появилась Наташка. Да только ты уже успела сказать все, что на самом деле обо мне думаешь. Привыкла, что за твоей голой сиськой мужики как псы за течной сукой бегут. Но не в этот раз», — рыкнул он напоследок. Бросив ковш в ведро, Димка развернулся и стремительно вышел. Глядя на захлопнувшуюся дверь, Настя беззвучно разевала рот, пытаясь произнести хоть один звук, но от возмущения, что называется, в зобу дыхание сперло. Такого с ней еще не бывало, чтобы молодой, здоровый мужик вот так запросто отмахнулся от ее откровенного приглашения. Это уже слишком. Впрочем, на данном этапе рядом с ним находилась молодая, здоровая девчонка, не обремененная проблемами, детьми и моралью. Так что его реакцию вполне можно было предугадать. Значит, начинать нужно по порядку. Для начала избавиться от бродяжки. Неважно как, каким способом, но Насте нужно было сделать все, чтобы Наташка исчезла из их поля зрения.